Твою мать, ангел, ты охренела? Извините. Какого черта ты здесь делаешь? Что это? Что, блядь, ты здесь делаешь? Я просто танцевала. Кажется, весь клуб слышит, как Бакиров орет на меня. Громко и разъяренно, точно бешеный медведь. Он тут же выходит из кабинки, а я за ним бегу, едва успевая. Мужчина кабинет свой распахивает, даже забывая закрыть дверь. Да и я не закрываю, так как просто не до того сейчас. Михаил Александрович. Ты что творишь? Совсем уже офонарела? Я ничего не сделала страшного. Я просто танцевала. Как просто? Что ты мне городишь, ангел? Ты видела себя? Ты же как шалава выглядишь. Блять, кто тебя вообще на сцену пустил? Слезы быстро выступают на глаза, но от страха я даже плакать не могу. Я еще ни разу не видела Бакирова таким злым, злющим просто, как Змей Горыныч. А что такого? Я тоже красивая. Почему я не могу танцевать? Это не мешает работе. Танцевать? Как танцевать? На коленях у мужиков ты танцуешь? Силой ударяет кулаком по столу, отчего тот аж трещит. Нет, я просто... Молчать! Ни слова больше. Нависает надо мной, как зверь, сверлит потемневшими глазами. Ты уже совсем берега попутала, девочка. Я тебя подобрал еще детем, я тебе дал работу, защиту, средства для учебы и существования. Я тебя не обидел в зарплате. А ты что делаешь? Что, мать твою, ты творишь? Орет на меня, а я в дверь вжимаюсь от страха и обиды. Я просто хотела... Я видел прекрасно, что ты хотела. Он отходит, напрягается весь, плечи его словно стальными становятся. Я думал, ты другая, ангел, а ты шалава, как и все. Бакиров отворачивается ко мне спиной, а меня словно в живот ударяют. И лучше бы он ударил, чем так сказал. Я так старалась для него, все эти месяцы готовилась, старательно учила эти танцы, чтобы ему понравиться. Ему одному только. Да вы ничего не знаете. Я ночи не спала, готовилась. Не чтобы кому-то понравиться, а чтобы вам, Михаил Александрович. Чтобы вы хоть раз на меня посмотрели, как на девушку, достойную вас. Чтобы хоть раз сказали, что я красивая, а не просто полотерка ваша. Ясно? Слезы стекают дорожками по лицу, но мне все равно. Пожалуйста, хотя бы выслушайте меня. Пусть хоть что-то скажет, пусть наорет, но теперь Бакиров молчит. Отвернулся к окну только, напрягся весь, и я слышу вскоре, как ломается зажигалка в его кулаке. Надвое. Вы мне нравитесь, Михаил, давно уже. Вы что, не видите? Ты уволена, вон пошла. Говорит Бакиров гробовым тоном, даже не оборачиваясь, а я размазываю слезы и просто сбегаю из его кабинета. Боже, так как сегодня, пожалуй, я плакала только на похоронах мамы. Ощущение такое, словно я ему сердце свое открыла, а он взял его и поджег своей же сигаретой.